«Зачем, люди? За что?» — кричал воин, которому переломали ребра, и беспомощно, как опрокинутый на спину жук лапками, двигал руками и ногами. У Фарнауза ноги вязли в песке, он спотыкался, но все же бежал впереди всех. Так тому и следовало быть. Он первым должен был примчаться к саду, как мать, к объятому пламенем дому, в котором оказались запертыми ее дети. Сад Дарьячанги был домом Фарнауза, детством Фарнауза, его любовью, его мечтами, вместилищем его грез, всем, что он имел. Впрочем, сам он в эту минуту так не думал. Он вообще ни о чем не думал, а слепо, стихийно стремился вперед, рассекая воздух, неудержимый, как бесплодный дух, как звон набатного колокола.